Глава 30. Тест на профпригодность. Гости Кристиана торопливо следовали за нами, чтобы не упустить возможность нагреть уши, хотя драконам эта опция по умолчанию дарована всеединым. Ящеры способны слышать человеческий голос в пределах 100 метров. Трапезная Кристиана на порядок меньше. Чтобы услышать наш разговор этим белобрысым тварям, даже прислушиваться не придется. Даже шепот не спасет. Я была на грани нервного срыва. Неожиданное появление Эвана крушило все мои надежды. Страх за детей заставлял лихорадочно искать выход из сложившихся обстоятельств. Да только он никак не хотел находиться. Быстро моргая, я зацепилась взглядом за уютный уголок, где стоял сервант с серебряной посудой. Именно туда я потянула Сагая, незаметно выбравшись из его захвата. Просто положила свою руку на его локоть и задала направление. Если Эван и удивился, то виду не подал. Он всего лишь продолжил таращиться на меня, жадно разглядывая лицо и фыркая время от времени. Но тут я его понимаю. Мастерицы действительно постарались на славу, преображая меня для знакомства с друзьями и родственниками муженька. А еще Эван был зол. По-настоящему зол. И как будто бы обижен. «Криста, как ты?» Начал дракон, не отходя до тихого уголка. Я чувствительно ущипнула главу тайной канцелярии в районе изгиба локтя и выразительно выпучила глаза. Блондин нахмурился, оглянулся и по-своему понял меня. Не стесняясь в выражениях, Эван попросил ближайшую к нам компанию отойти на пару метров, пока он, цитирую, «добрый». Видимо, молодые представители двуипостасных уже видели моего визави в дурном расположении духа, так как испарились чуть ли не на молекулярном уровне. Бросив косой взгляд на Даймона, который не спускал с меня глаз, стоя при этом в окружении довольно мрачных женщин и мужчин, повернулась к окружению спиной. Сделала это специально, чтобы Кристиан, Ананта и ее жутковатый сынок не видели моих манипуляций руками, к которым я решила обратиться. «Ну, Криста, давай! Изгаляйся как можешь, но Эван должен понять, что ты в полной заднице!» Моргнув, прижала руки к груди, глубоко вздохнула, сделала шаг к Эвану и начала. «Я очень рада вас видеть, господин!» Сказав это, приложила левую руку к груди на секунду, после чего прижала указательный палец к губам, отчаянно глядя в глаза дракона. Мгновение, и палец коснулся мочки уха, намекая на прослушивание. Чтобы закрепить процесс, указала на зеленый перстень в золотой оправе. Эван задумчиво моргнул своими длиннющими темными ресницами, обжигая голубым взглядом мои губы, потом глаза. Когда его внимание переключилось на кольцо, дракон прищурился, будто вспоминая, где его раньше мог видеть. Секунда, и глаза Сагая распахнулись. Дракон медленно кивнул. Я тоже рад, но не полностью. Ты обещала меня подождать, и что я вижу?» Эван старался держать лицо, однако постоянно бросал взгляд куда-то поверх моей макушки. Я пожала плечами, чтобы ослабить подозрения в отношении своих подвижных верхних конечностей. «Так уж вышло. Что сказать? Судьба». На последнем слове якобы погладила Сагая по руке. На деле же больно ущипнула. Брови мужчины взлетели вверх. «Вы же помните, это была мечта моего отца?» Еще один щипок, завуалированный, под доброжелательное касание. Он же вам сам говорил перед своей смертью. Щипок. Что мечтает о том, чтобы у меня был добрый. Щипок. Заботливый. Еще один щипок. И любящий муж. На третьем прилагательном Эван перехватил мою руку и поцеловал пальчики. «Я помню, леди Криста, помню, и понял, что вы счастливы». Эван коснулся моего лица, усмехнулся и вдруг слегка ущипнул за нос. «Что ж, расскажите, как вам живется в особняке лорда Кристиана? Я слышал, он очень внимателен к своим подчиненным». «Да». Я выдохнула с облегчением, мысленно чуть не плача от радости. «Меня поняли! Он сообразил, что щипок — это ложь! Только почему за нос?» Едва сдерживая слезы, быстро заморгала, чтобы не пролить ни капли предательской влаги. Вцепилась в руку Эвана и, осторожно подбирая слова, попыталась максимально осторожно выложить хотя бы крупицу важной информации. О детях даже заикнуться побоялась. Ментальная сила Даймона до сих пор была под контролем дракона. Она гуляла в моей крови, чуть припекая. Я могла бы оборвать связь, но это слишком опасно. Кристиан представил меня слугам как свою жену и хозяйку дома. Все чин по чину. Все-таки я его истинная. Эвану достался очередной щипок, но Сагай будто его не заметил, улыбнувшись от уха до уха. Я даже на секунду растерялась, не понимая, что его так радует. Я счастлива здесь. Меня уважают и всячески стараются угодить. На этой фразе рука дракона избежала экзекуции. В остальном все, как и в вашем родовом замке. Просыпаюсь рано, улыбаюсь солнышку. Эван, окна моей комнаты выходят на восточную сторону особняка. После чего посвящаю день себе любимой и домашним делам, которые мне не в тягость. А Крис работает, не покладая рук, на благо провинции. И я... безумно скучаю по своему истинному. Улыбка Эвана превратилась в хищный оскал. Он снова притянул мою руку к губам и поцеловал. «Если так, то я очень рад за тебя, милая. Все-таки я обещал твоему отцу на смертном одре присматривать за тобой». Я кивнула с благодарностью, глядя на дракона, несмотря на то, что он довольно ощутимо сжимал мои пальчики на словах-обманках. Какой же он крутой! Не зря глава тайной канцелярии Дарийской империи. Что ж, тогда не смею больше отнимать твое внимание у ваших с Кристианом гостей. Раз ты счастлива, то я спокоен. Однако ответственность с себя не снимаю. Я очень серьезно отношусь к своим обещаниям, поэтому буду иногда заглядывать к тебе в гости, если ты не против. Потупив взор, полыхающий эмоциями, прошептала. Это как разрешит мой дорогой Крис. Не хочу его расстраивать. Вы же знаете, насколько импульсивными делают драконов их собственнические инстинкты. Конечно, я понимаю. Сам дракон. Наши инстинкты строятся на примитивном желании обладания. Что ж, предлагаю тогда перенести нашу встречу на более поздний срок. Я счастливо улыбнулась, переводя внушительный намек, данный благодаря стиснутым пальцам. «Сегодня! Он придет ко мне уже сегодня! Надо только придумать, как указать именно на мое окно. Свечу, что ли, зажечь?» Эван быстро распрощался с притихшими лордами и их дамами, бросил колкий взгляд на свою бабулю и покинул особняк Медоуз. Я же вернулась к Кристиану, потупив взор. Мне было велено играть роль скромной простушки, и я виртуозно с этим справилась, стараясь не выдать ликования, которое до возмутительных пределов разрасталось у меня в груди. 3 часа изнурительных вопросов, и вечер был почти окончен. Гости с довольными улыбками покидали, даже родители Медоуза. Ананта торопливо спешила к мобилю, хотя ее сын будто бы хотел задержаться. Даймон с подозрением посматривал на самого последнего дракона, молодого мужчину с пепельными волосами, который из друзей Кристиана задержался дольше других. «Крис!» Незавуалированная угроза промелькнула в голосе аж Сагая, отчего глаза супружника испуганно забегали. «Сынок, нам пора!» — поторопила леди Ананта советника генерала Мордреда. «Идем! Девочка справилась на отлично, а вот нам еще предстоит непростой разговор с Эваном. Ты видел, как он осмелился на меня посмотреть?» Сын с матерью забрали свои плащи и вышли. Тут же Кристиан схватил меня за локоть и потащил обратно в трапезную. Я здорово испугалась, особенно когда Крис захлопнул двери и усмехнулся, обращаясь к задержавшемуся гостю. «Наконец-то! Лоран, ну что, ты готов?» Дракон с линцой оторвал свой взгляд от кубиков льда, плавающих в его бокале, и поморщился. «Ты все же не передумал? Зачем она тебе, человечка? Да еще и леди Ананта доверила ей следить за детьми. Одна ночь с девкой, у которой спекся мозг, не стоит того, чтобы наша миссия полетела хортом под хвост». «Человечка, да, но она же хороша!» «Хороша!» Протянул, насколько я понимаю, еще один член секты. И тоже менталист. «Однако миссия...» Кристиан поморщился. «Да что там такого? До игр осталось пара недель. Бутылку для сопляка купили, с рационом определились. Сами справятся». «А Сагай, ты спятил? Когда он явится с очередной проверкой благосостояния своей протеже, ты что ему скажешь?» «Вот и я о том же», — хмыкнул Лоран, ставя бокал с вином на стол. «Так что не дури. Спокойной ночи». Дракон широким шагом покинул зал, а Кристиан раздраженно повернулся ко мне. «Иди!» Процедил чокнутый, озабоченный сквозь зубы, пока сковавший меня страх медленно отступал, больше не подпитанный реальной угрозой изнасилования. Внутренняя дрожь отступила только тогда, когда я оказалась детской. «Криста!» Прошептала Амира, бросаясь в мои объятия. Девочку всю трясло. Марк уже спал в кроватке, а малышка до сих пор сидела на диване, обняв коленки и ждала меня с самым несчастным лицом. Пришлось долго шептать всякие нежности, обнимать Амиру, взять на руки и ласково гладить по спинке. Она так и заснула, крепко обнимая меня за шею. Я отнесла детей в свою спальню, уложила в кровать, как обычно, переоделась в сорочку, накинула на себя халат с запахом, зажгла свечу и поставила ее на дальний подоконник, чтобы не разбудить малышей. Подтащила кресло поближе и рухнула в него, скрещивая руки на груди.